Единственная книга на земле, которая говорит правду о душе, это Библия. Человек, который читает Библию, он сталкивается буквально с первых страниц с этим понятием. Мы читаем во второй главе книги Бытия такое слово, что вдохнул Бог в человека дыхание и стал человек душою живою. То есть есть души живые, так говорит Библия. В чем заключается жизнь? Жизнь заключается в том, что человек способен созерцать вокруг себя все, оценивать как-то. Можно смотреть глазами и не видеть, а можно не иметь глаз, но видеть очень далеко. Можно иметь уши и не слышать, то есть можно слышать различные звуки, но не понимать основного смысла жизни. Но есть люди, которые не имеют слуха, но которые имеют духовный слух и которые знают смысл жизни. Вот настолько удивительна душа человека. Библия говорит о том, что душа человека, она вечна. То есть она не умирает вместе с телом. Когда человек заканчивает свою здесь земную долю, его относят туда, откуда он взят, так Библия говорит, из праха ты взят, и в прах возвратишься, но это отнесут только чехол. Но тот инструмент, то, ради чего Бог создавал человека, с чем он имеет общение, душа человека, она не умирает. Она вечна. И Библия открывает эту картину, что человеческая душа, она должна предстать пред Богом и должна дать отчет. Так что же из себя представляет душа? Мы на странице Священного Писания находим очень собирательный образ души. Душа состоит из трех очень важных компонентов. Это чувства, разума и воли. Чувства – это известные те чувства, которыми мы с вами пользуемся. Нам приятно, когда люди нас хвалят, и нам не совсем приятно, когда нас ругают. Это понятно и маленьким детям. Проходит время, человек подрастает, его чувства более-менее они обрастают другими понятиями. Они становятся более глубокими, они становятся более впечатлительными и более чуткими. Больше того, человек даже может чувствами своими манипулировать. То есть он может настроение свое каким-то образом, понимая, что оно плохое, хочет их каких-то приподнять. Зная о том, что нет никаких средств, он начинает, как мы уже слышали, бросаться в разные тонкости, трудности иногда жизни. Отсюда пороки, пьянство, алкоголь, наркомания и все прочее. Человек ищет каких-то новых ощущений, бросает свои семьи, жен, детей, уходит за какими-то новыми чувствами в поисках чего-то особенного. Но Бог говорит о том, что есть чувства, которые превыше всего этого. И Бог хотел бы, чтобы эти чувства, они были правильными, небесными. Вот почему Бог установил внутри закон. И закон этот очень важен. Если ты любишь, то должен быть верен одному. Если ты хочешь, чтобы другие тебя любили, то ты должен сделать так, чтобы этому человеку было удобно, чтобы тебя любить. Ты сделать должен все, чтобы рядом с тобой человек, который живет, чтобы ему было хорошо. Дети ли это твои, жена ли, муж твой, может быть, еще кто-то, родственники твои, родители или еще кто-то. Библия по всем этим параметрам дает рекомендации, как правильно человеку себя вести. Помимо этого, у человека есть разум. Со школьной скамьи даже больше нужно сказать. Раньше намного, когда человек только начинает воспринимать этот мир, он начинает осмысливать все, что здесь в мире. И начинает оценивать, так это или не так. Он даже задает вопросы такие, а почему это так? А почему меня вы любите меньше, чем моего брата или сестру? Я не знаю, кто-нибудь задавал эти вопросы своим родителям? Я задавал. Проходило время какое-то, и я понимал уже, когда имея своих детей, что я всех детей люблю одинаково. И какой я глупый вопрос задавал своим детям, родителям. Но сегодня я понимаю другое, что Бог дает разуметь жизнь. Какая она? И Бог так и говорит, кто любит меня, любящим меня дается и знание от Бога. Мы сегодня уже слышали об этом на утреннем собрании. Сразу хотел бы сделать отступление. Дорогие друзья, вы всегда можете приходить в этот молитвенный дом. Здесь вы всегда услышите слово. Слово о вечном Боге, о том, как Бог хочет иметь отношения с нами. Больше того, Бог дал нам право с вами иметь свободную волю. За руку сегодня сюда никто никого не тянул. Вы сами пришли. То есть вы согласились с каким-то внутренним понятием своим, что хорошо, давайте приду. И пришли. Но точно так же человек, как вы сегодня приняли решение прийти сюда, он может делать и грех, может делать добро. Вот что я решу внутри себя, у меня есть свободная воля. Люди, которые не имеют свободной воли, их называют психически больными. Их посещают в клинике, и они там находятся, потому что такой человек неуравновешенный, и в обществе ему очень сложно находиться, он очень быстро выходит из равновесия. Но сегодня Бог говорит, что я способен тогда, когда у тебя нет уравновешенности в жизни, тогда, когда кто-то даже называет тебя психом или еще кем-то, я имею в виду не больных людей, а тогда, когда мы в порыве каких-то вот эмоций можем что-то неправильно сделать или сказать, Бог сегодня готов привести наше внутреннее естество в гармонию для того, чтобы мы с тобой могли служить Богу. И правильно понимать жизнь, и правильное решение принимать. От наших неправильных решений во многом зависит наша судьба, твоя и моя. Если мы с тобой решили сделать грех какой-то и думаем, нас никто не заметит, мы сделали, а потом внутри, в душе мы имеем камень, тяжесть. Мы не знаем, как поднять голову, как посмотреть родственнику в глаза. Ведь я ему изменил, хотя думал, он ничего не знает. А на самом деле так тяжело. А Бог говорит, я готов сегодня снять эту тяжесть с твоей души. Я могу это сделать. И поэтому Бог сегодня, обращаясь к тебе, Он хочет, вот как мы слышали вот этот стих, Он хочет подставить свои ладони перед роковым ударом. А ведь Бог определил для человека возмездие за грех смерть. То есть человек должен разлучиться с Богом навеки навсегда. Душа человеческая, она должна потерять Бога навсегда, если она прилепится ко греху. Человек так и сделал, он прилепился ко греху, разорвал свои отношения с Богом. Но появился тот, который пришел и решил соединить наши отношения с Богом. Какие бы ни были тяжкими твоими грехи, что бы ты ни сделал, может быть, ты не оказался верным Богу, не проявил какое-то, может быть, чувство к кому-то близким, может быть, ты никогда не слышал о Боге, понимаешь, что ты неправильно живешь, сегодня знаешь, что есть Тот, Который пришел соединить отношения твои с Небесным Отцом. Это Иисус Христос. Он пришел почти 2000 лет назад, и Он своей жизнью, своими руками пригвожденными, Он закрыл вот доступ Божьей справедливости для того, чтобы ты был и я наказан. Он принял это наказание на себя. И поэтому сейчас мы услышим гимн, который так и называется «О Иисус, дорогой». О нем сегодня много очень сложно песен. Дорогие друзья, но это единственный тот, который сегодня, посредством которого мы имеем жизнь. И так и сказал Иисус о себе. «Я есть путь, истина и жизнь». Успокоение души только через Иисуса Христа. Если ты сегодня согласен с тем, что Иисус готов сегодня простить тебе все, и Он это сделал, если ты веришь в этому, доверяешь Ему, если ты согласен со страницами Священного Писания, то сегодня тебе Иисусу нужно сказать: «Прости меня, я неправильно жил». Пусть Бог благословит тебя в этом. А потом мы услышим после этого пения свидетельство, как Иисус, как Бог находит людей, как Он приближает их к себе, как Он прокладывает вот этот удивительный мостик, незаметный для всех людей. Но когда человек верою становится на Него, он понимает, что это не зыбкое, это не какие-то метафоры, это не горизонт какой-то, это настоящая реальная жизнь, это дорога в небо, это то, на что можно основательно стать и жить. О Иисус, дорогой, а потом свидетельство брат Роман поделится. Jesus.